что еще не ушедший ас предупреждающе сверкнул глазами и молча пообещал, что удавит тень соседку, если той вдруг вздумается повторить его ошибку. — Я все понял, — хриплым от волнения голосом сказал Бер, поразив меня густым басовитыми нотками. — Я понял и постараюсь удержаться. Две тени на мгновение скрестили разноцветные взгляды, огненно-красный и глубокий зеленый, но я не оставила им времени на споры. — Иди сюда, торопыга! И, дернув Бера за руку, буквально вытолкнула наружу. Сказать, что все повторилось с точностью до последнего слова, конечно, не могу. Но сходство реакции было просто потрясающим. Я даже всерьез заподозрила, что тени — родные братья, которые просто забыли о своем родстве, потому что так смешно вихлять на разъезжающихся ногах и с восторгом матюгаться, попутно прикладываясь всем телом о близлежащие деревья, посторонние люди никак не могут. Причем делать это с таким завидным постоянством и с такой невероятной синхронностью, что прямо диву даешься. Просто один в один, как ас. А когда возликовавший и малость ошалевший от впечатления Бер не выдержал и помчался по воде босиком, я укоризненно покачала головой и начала раздумывать, как бы поделикатнее унять этого лихача. К счастью, крайних мер не понадобилось. Набегавшись в волю и насажав мне на штаны колючих репьев, он послушно упал в траву, едва я его окликнула, и моментально покинул мое тело. А появился на мостике с таким блаженным видом, что я невольно почувствовала себя Дедом Морозом, принесшим в детский сад целый мешок долгожданных подарков. — Спасибо, Гайде! — истово выдохнул зеленоглазый, едва встретил мой вопросительный взгляд. — Я слишком давно не чувствовал себя живым. И даже если ты больше не дашь нам испытать это чувство, все равно я тебе очень благодарен. Будь уверена, я не подведу. И не предам тебя никогда, слышишь? — Спасибо, Бер, — сдержанно поблагодарила я. — Ван, теперь твоя очередь. И снова все то же. Все те же нелепые попытки сохранить равновесие. Снова ликующий шепот в ночи, прерываемый намерениями допрыгнуть до звезд и вслазь напиться из холодного ручья. — Я так простужусь! — мрачно комментировала я происходящее. — Или лопну, или ноги себе переломаю. А если не переломаю, то на завтра все будет дико болеть. — Боже, Ван! Ты зачем решил так много поприседать? А подтягиваешься на ветке для чего? Чтобы у меня потом руки отвалились? — А это для чего еще подобрал? — Нет, не надо, я никогда не держала в руках меч. — Ой! Вот это да! А вот так и заворачиваться не стоит. Я никогда не умела... Ван! Ну, предупредила же! Извини, — смущенно пробормотала тень, в который раз поднимаясь с земли после неудачного сальта. Я забыл, что это тело не мое. Так посмотри на грудь и вспомни. Прости, я больше не буду. Вы все так говорите. — буркнула я, постепенно остывая. — А потом опять творите, что хотите, и удивляетесь, почему же опять посадили шишку на том же месте. — Ну, что я говорила? Понесся окаянный по берегу. — Блин, Ван! Не так быстро! У меня ноги не железные! В общем, испереживалась я за эту ночь так, как никогда еще в жизни. Один гор меня искренне порадовал и встал сразу с первой попытки, и никаких глупостей не натворил, и окрестные деревья не пугал своим безумствами. Вот только на небо смотрел с какой-то незабываемой тоской, и при этом так сжимал кулаки, что я всерьез заопасалась обнаружить поутру огромные синяки на запястьях. — Ладно, — проворчала я, когда последняя тень вернулась, наконец, на мостик. пора расходиться.